Глава 17. Безумцы Лока или Гауссовы кривые не к месту. Эта глава не более чем иллюстрация основной мысли этой книги применительно к финансам и экономике. Если вы не верите в подчиненность социологических переменных гауссиане, и если, как многие профессионалы, вы уже убеждены, что так называемая современная финансовая теория – это опасная наука-сорняк, вы спокойно можете пропустить ее. Что? Любой может стать президентом. Наследие Альфреда Нобеля. Те средневековые дни. В моем доме два кабинета. Один настоящий, с интересными книгами и рукописями, другой нелитературный, где я не люблю работать, куда я ссылаю дела прозаические и узконаправленные. В нелитературном кабинете есть стена, уставленная книгами по статистике, истории статистики, книгами, которые мне никогда не хватало силы духа сжечь или выбросить, хотя я считаю их абсолютно бесполезными для чего-либо, кроме академических выкладок. Корнеат, Цицерон и Фуше могут сказать о вероятности гораздо больше, чем все эти псевдоинтеллектуальные тома. Я не могу использовать их в аудиториях, потому что обещал себе никогда никому не пудрить мозги, даже если буду умирать с голода. Почему же я не могу использовать их? Потому что ни одна из этих книг не имеет отношения к Крайнистану, ни одна. Те немногие, что все-таки имеют, написаны не статистиками, а статистическими физиками. Мы учим людей методом Среднестана и выпускаем их в Крайнистан. Это все равно, что прописывать людям лекарства, предназначенные для растений. Неудивительно, что мы подвергаемся колоссальному риску, обращаемся с крайнистанскими реалиями, как со среднестанскими, и называем это приближением. Несколько сотен тысяч студентов в бизнес-школах и на факультетах социологии от Сингапура до Урбана-Шампейна, штат Иллинойс, как и люди в деловом мире, продолжают изучать так называемые научные методы, которые сплошь основаны на гауссиане, сплошь построены на игровой ошибке. В этой главе рассматриваются бедствия, происходящие от приложения липовой математики к социологии, а ее основную тему можно сформулировать так: «Как вредит нашему обществу шведская академия, вручая Нобелевскую премию?» Только 50 лет. Вернемся к истории моей деловой жизни. Посмотрите на график на рисунке 14. За последние 50 лет 10 самых выдающихся дней на финансовых рынках принесли половину прибыли. 10 дней из 50 лет. Все остальное время мы потратили на пустяки. Так что любому, кого резкий подскок на 6 сигм не убеждает в принадлежности рынков к Крайнистану, надо проверить, все ли у него в порядке с головой. Во множестве статей показывается неадекватность Гауссова семейства распределений и масштабируемая природа рынков. Напомню, что за годы работы я сам прогнал взад-вперед через статистические модели 20 миллионов данных. Именно это заставило меня презирать всех, кто говорит о рынках в терминах гауссианы. Но человеку трудно бывает смириться с последствиями масштабируемости. Самое странное то, что деловые люди обычно соглашаются, когда говорят со мной или слушают, как я излагаю свои взгляды. Но стоит этим же людям на следующий день прийти в офис, как они возвращаются к своим привычным гауссовым инструментам. Их мышление «ареал» специфично. На конференции они способны мыслить критически, а в офисе нет. К тому же гауссовые инструменты дают им цифры, что вроде бы лучше, чем ничего. Исчисленная мера будущей неопределенности отвечает нашему глубинному желанию упрощать, даже если это означает втискивать в одно единственное число материи слишком разнородные, чтобы их можно было характеризовать подобным образом. Предательство клерков. Я завершил главу первую во время обвала фондового рынка в 1987 году, который позволил мне активно пропагандировать свою идею «Черного лебедя». Сразу после обвала, когда я во всеуслышание объявил шарлатанами тех, кто пользуется сигмой, то есть стандартным отклонением, как мерой степени риска и случайности, со мной все согласились. Если бы мир финансов подчинялся гауссовому распределению, такой эпизод, как обвал, более 20 стандартных отклонений, происходил бы не чаще, чем раз в несколько миллиардов жизней Вселенной. Смотрите пример с ростом в главе 15. В обстоятельствах 1987 года все признали, что редкие события случаются и что они – главный источник неопределенности. Однако никто не захотел отказаться от гауссиана как основного измерительного инструмента, ведь другого-то у нас нет. Всем требуется привязка в виде числа. Но два метода логически несовместимы. Хотя я и не знал об этом, в 1987 году не в первый раз выяснилось, что идея гауссианы – безумие. Мандельброд еще году эдак в 1960-м познакомил экономический истеблишмент с масштабируемостью и показал несоответствие гауссовой кривой тогдашним ценам. Но после того, как прошел восторг, финансисты поняли, что им придется заново учиться своему ремеслу. Один из влиятельных экономистов того времени, покойный Пол Кутнер, писал: «Мандельброд, как ранее премьер-министр Черчилль, обещал нам не утопию, но кровь, пот, труд и слезы». Имеется в виду знаменитая речь Уинстона Черчилля, произнесенная им в парламенте 13 мая 1940 года при вступлении в должность премьер-министра. Если он прав, то почти все наши статистические инструменты устарели или бессмысленны. Я предлагаю две поправки к утверждению Кутнера. Во-первых, я заменил бы «почти все» на «все». Во-вторых, я не согласен со всякими там «потом» и «кровью». Я считаю, что случайность Мандельброта понять значительно легче, чем обычную статистику. Просто входя в эту область, не полагайтесь на устаревшие теоретические инструменты и не ожидайте большой определенности. Любой может стать президентом. А теперь краткая история Нобелевской премии по экономике. Шведский государственный банк учредил ее в честь Альфреда Нобеля, не прислушавшись к мнению его родных, которые хотят, чтобы ее отменили, так как полагают, что Нобель переворачивается в гробу от отвращения. Один активист из числа родственников Нобеля называет премию пиар-ходом экономистов, желающих вознести свою область на более высокую ступень пьедестала, чем та, которой она заслуживает. Конечно, премию получили некоторые значительные мыслители, такие как психолог-эмпирик Дэниел Канеман и здравомыслящий экономист Фридрих Хайек. Но у комитета вошло в привычку выдавать премии памяти Нобеля тем, кто упорядочивает процесс при помощи псевдонауки и жульнической математики. После обвала фондового рынка они наградили двух теоретиков – Гарри Марковица и Уильяма Шарпа, которые прекрасно строили платоновские модели на гауссовой основе, внося вклад в то, что называется современной портфельной теорией. Если принять за исходное не гауссиану, а масштабируемость цен, от их умопостроений останется один пшик. Нобелевский комитет мог бы проверить модели Шарпа и Марковица, и они работают как снадобья знахарей, продающиеся через интернет, но, кажется, никто в Стокгольме об этом не подумал. Не соблаговолил комитет обратиться и к нам, практикам, чтобы узнать наше мнение. Вместо этого он положился на оценки академических кругов, которые в некоторых дисциплинах бывают насквозь коррумпированы. После этой премии я сделал предсказание. В мире, где эти двое получают Нобелевку, может случиться что угодно. Любой может стать президентом. Таким образом, шведский государственный банк и Нобелевский комитет несут значительную долю ответственности за распространение современной гауссовой портфельной теории, которую разные конторы сумели ловко употребить для прикрытия своих тылов. Продавцы программного обеспечения заработали миллионы долларов на сбытие увенчанных Нобелем методов. Кто может обвинить вас в неправоте, если вы их используете? Как ни странно, в деловом мире каждый с самого начала знал, что сама эта идея – обман, но к подобным методикам привыкли. Ален Гринспен, председатель Федерального резервного банка США, вроде бы сказал однажды в сердцах: «Мне важнее мнение трейдера, чем математика». Тем не менее, современная портфельная теория пошла в ход. Я буду повторять, пока не охрипну. Судьбу любой социальной теории определяет ее заразность, а не ее обоснованность. Лишь позже я понял, что финансисты-гауссоведы оккупировали бизнес-школы, а значит, программы МБА, и в одних Соединенных Штатах выпускают в год почти 100 тысяч студентов, чьи мозги промыты ложной портфельной теорией. Эпидемию не могут сдержать никакие эмпирические наблюдения. Всем казалось, что лучше уж вооружить студентов теорией, основанной на гауссиане, чем вообще не вооружать никакой теории. Это выглядело более научно, чем преподнесение того, что Роберт Кокс Мертон, сын социолога Роберта Кинга Мертона, которого мы обсуждали выше, называл анекдотами. Мертон писал, что до портфельной теории финансы были собранием анекдотов, практических правил и способов манипулировать с отчетностью. Портфельная теория позволила, естественно, перейти от этого умозрительного крошева к точной экономической теории. Чтобы осознать степень интеллектуальной серьезности, скрывающуюся за всем этим, и чтобы сравнить неоклассическую экономическую теорию с более честной наукой, приведем высказывание жившего в XIX веке отца современной медицины Клода Бернара. Первым делом факты, а потом уж научные дерзания. Надо отправить экономистов в медицинский колледж. Таким образом, гауссиана проникла в нашу деловую научную культуру, и такие термины, как сигма, дисперсия, стандартное отклонение, корреляция, R-квадрат и именной коэффициент Шарпа наводнили язык. Конечно, гауссиану подправляли, используя такие методы, как дополнительные прыжки, нагрузочное тестирование, переключение режимов и замысловатый гарх, но этим методом при всех их положительных свойствах не исправить фундаментальных недостатков гауссианы. Они не масштабно инвариантны. Этим, на мой взгляд, объясняется непригодность сложных методов в реальной жизни, что подтверждает соревнование Макридакиса. Когда читаешь проспект какого-нибудь взаимного фонда или описание рисков хедж-фонда, есть шанс, что тебе предоставят среди прочей информации некоторую количественную сводку, претендующую на измерение так называемого риска. Она будет основана на одном из приведенных выше модных словечек. Сегодня, например, инвестиционная политика пенсионных фондов и выбор фондов осуществляются так называемыми консультантами, опирающимися на портфельную теорию. Если вдруг возникнет проблема, то они всегда могут заявить, что полагались на общепринятый научный метод. Дальнейшие ужасы. В 1997 году все стало еще хуже. Шведская академия вручила еще пару нормально распределенных Нобелевских премий. Их удостоились Майрон Шоулс и Роберт Кокс Мертон, которые усовершенствовали старую математическую формулу и сделали ее совместимой с великими гауссовыми теориями общего финансового равновесия, а значит, приемлемой для экономического истеблишмента. Теперь формула стала пригодной к употреблению. У нее был ряд давно забытых прародителей, среди которых математик и игрок Эд Торп, автор бестселлера «Обыграй сдающего», о премудростях игры в очко. Но все почему-то верят, что Шоулс и Мертон ее изобрели, хотя на самом деле они ее просто подправили. Эта формула кормила меня и поила. Трейдеры, люди опыта, столько ночей проводят без сна, размышляя о своих рисках, что знают все ее тончайшие нюансы лучше любого профессора, хотя едва ли могут научно оформить свои мысли. Так что я чувствую себя делегатом, выступающим от их имени. Шоулс и Мертон поставили формулу в зависимость от гауссианы, но ее прародители не ограничивали ее подобным образом. Напомню свою карьеру специалиста по опционам. В очень долгосрочном периоде опцион не только выигрывает от черных лебедей, но выигрывает от них непропорционально, чего не улавливает так называемая формула Шоулза и Мертона. Компенсация по опциону настолько колоссальна, что не обязательно правильно оценивать шансы. Можно ошибиться в вероятности, но получить огромную компенсацию. Я назвал это двойным пузырем. Неправильная оценка вероятности и компенсации. Годы после обвала превратились для меня в сплошную интеллектуальную забаву. Посещая конференции по финансам и математике неопределенности, я ни разу не встречал докладчика, с Нобелем или без, который понимал бы, о чем он говорит, когда речь заходила о вероятности, и я доставал их своими вопросами. Они проводили глубокий математический анализ, но стоило мне поинтересоваться, откуда они взяли свои вероятности, из их объяснений делалось ясно, что налицо явная игровая ошибка. Это было странное соединение технической подкованности с полным отсутствием понимания, настоящий ученый идиотизм. Ни разу не получил я разумного ответа или ответа без перехода на личности. Поскольку я ставил под сомнение всю их деятельность, я, понятное дело, навлекал на себя всевозможные оскорбления. Одержимый, торгаш, философ, эссеист, обеспеченный бездельник, зацикленный, делец. В науке это бранное слово. Профессор – это бранное слово в бизнесе. Быть обруганным не так уж плохо. Гневным отповедям быстро привыкаешь и сосредоточиваешься на том, что не говорится. Биржевые трейдеры привыкли не обращать внимания на вспышки ярости. В зале биржи всегда найдется кто-то, кто, сильно расстроившись из-за крупной потери, вдруг накинется на тебя с бранью и не умолкнет, пока не наорется до хрипоты, а потом забудет об этом и через час пригласит к себе на Рождество. В результате становишься невосприимчивым грубостям, особенно если научишься видеть в брыжущем слюной индивиде шумного примата, который плохо отвечает за свои действия. Просто сохраняй спокойствие, улыбайся, оценивай говорящего, а не его речи, и победишь в споре. Нападки на самого интеллектуала, а не на его идею, крайне лестны. Они показывают, что у нападающего нет никаких аргументов. Психолог Филипп Тетлок из главы 10, послушав один из моих докладов, сказал, что был потрясен царившей в аудитории атмосферой острого когнитивного диссонанса, то есть дискомфорта, возникающего из-за столкновения в сознании двух противоречивых мнений. Но этот когнитивный дискомфорт, связанный с отрицанием самых основ того, чему их учили, методов, которые они применяют и обречены применять, люди могут снимать очень по-разному. Симптоматично, что почти все мои оппоненты атаковали искаженную версию моих рассуждений. Все случайно и непредсказуемо вместо «все в значительной степени случайно». Или уходили от темы, показывая мне, как гауссиана работает в некоторых областях физики. Некоторым пришлось даже изменить мою биографию. Однажды на заседании в Лугано Майрон Шоулс в бешенстве принялся громить мои превратно истолкованные идеи. Я видел, как он удручен. Однажды в Париже у видного представителя математической элиты, потратившего часть своей жизни на какое-то мелкое частное свойство гауссианы, отказали предохранители. Я как раз в ту минуту демонстрировал эмпирические свидетельства влияния черных лебедей на рынки. Он покраснел от злости, запыхтел и принялся оскорблять меня, обвинив в неуважении к высокому собранию, в котором я находился, и в отсутствии скромности. Он кричал: «Я член Академии наук», чтобы придать больше вес обидным словам. На следующий день французский перевод моей книги смели с полок. Но больше всего я люблю историю о том, как Стив Росс, экономист с репутацией интеллектуала, которому Шоулс и Мертон в подметке не годятся, и выдающийся полемист, опровергал мои идеи, указывая на мелкие ошибки или неточности в моем докладе вроде этих. Марковиц был не первым, кто, чем подтвердил, что ему нечего сказать о главном. Экономисты часто ссылаются на странные утверждения Мильтона Фридмана. Чтобы быть приемлемой, модель не обязательно должна исходить из реальных посылок, дающие им право создавать абсолютно дефектные математические образы реальности. Проблема именно в том, что все эти гауссианизации не отталкиваются от реальности и не дают результатов, на которые можно было бы положиться. Они нереалистичны и не имеют прогностической силы. Отметим также погрешность восприятия, с которой я часто сталкиваюсь. Редкое событие, которое по законам вероятности происходит, скажем, раз в 20 лет, путают с периодическим. Люди думают, что они в безопасности, если нечто аналогичное случилось всего 10 лет назад. Мне не очень-то удавалось донести до моих слушателей и читателей мысль о разности между среднестаном и крайнестаном. Представляемые мне возражения в основном сводились к тому, что гауссиана принесла обществу много пользы. Посмотрите на кредитное бюро и так далее. Категорически неприемлемым для меня был только такой комментарий. Вы правы, спасибо, что напоминаете нам о слабости этих методов, но нельзя же выплескивать с водой ребенка. Примите, мол, наше нисходящее гауссово распределение, признавая вместе с тем возможность больших отклонений. Как не понимать, что эти два подхода несовместимы? Это все равно, что быть сразу и живым, и мертвым. Ни один из пользователей портфельной теории за 20 лет моих с ними дебатов не объяснил, как можно принять гауссову структуру вместе с большими отклонениями. Ни один. Подтверждение. По ходу дела я встретил столько случаев ошибки подтверждения, что Карл Поппер подскочил бы от злости. Эксперты выискивали периоды, не содержавшие скачков или экстремальных событий, и предъявляли мне доказательства того, что гауссианой можно пользоваться. Это были примеры сродни моему из главы 5, где я привел доказательства того, что Джон Симпсон не убийца. Все профессиональные статистики путали отсутствие доказательства с доказательством отсутствия. Более того, они даже не подозревали о существовании элементарной асимметрии. Достаточно одного единственного наблюдения, чтобы отбросить гауссиану, но миллионы наблюдений не докажут полностью законность ее применения. Почему? Потому что кривая нормального распределения не допускает больших отклонений, а альтернативные ей инструменты крайнестана вполне допускают длинные отрезки покоя. Я не думал, что работа Мандельброта что-то значит за пределами эстетики и геометрии. В отличие от него, я не подвергался остракизму. Меня одобряли практики и те, кто принимает решения, хотя и не их исследовательские отделы. Поддержка пришла с неожиданной стороны. Это был просто черный лебедь. Роберт Мертон-младший и Майрон Шоулс были сооснователями большой финансовой инвестиционной компании Long Term Capital Management, ЛТКМ, о которой я упоминал в главе 4, долгосрочное управление капиталами. Все сотрудники имели первоклассное резюме и высочайшие академические степени. Их держали за гениев. Вдохновляясь портфельной теорией с ее хитроумными алгоритмами, они лихо просчитывали риски и умудрились довести игровую ошибку до чудовищных размеров. Затем летом 1998 года одно за другим последовали несколько значительных событий, спровоцированных русским финансовым кризисом, что не предусматривалось их моделью. Это был черный лебедь. Компания Long Term Capital Management лопнула и потащила за собой всю финансовую систему. Поскольку модель, по которой работала ЛТКМ, исключала возможность больших отклонений, там играли ва-банк. Идеи Мертона и Шоулза вместе со всей современной портфельной теорией потерпели крах. Потери оказались настолько впечатляющими, что этот интеллектуальный фарс просто должен был обратить на себя внимание. Я и многие мои друзья полагали, что портфельные теоретики разделят судьбу табачных компаний. Они потеряли чужие сбережения и скоро ответят за последствия своих гауссовых подходов. Ничего подобного. Портфельная теория осталась в программах бизнес-школ, и формула опциона продолжает носить имя Блэка Шоулза Мертона, вместо того, чтобы воссоединиться со своими истинными отцами – Луи Бошелье, Эдом Торпом и другими. Учитесь доказывать. Мертон-младший. Представитель экономической школы неоклассиков, которые, как мы видели в случае с ЛТКМ, нагляднее всего иллюстрируют опасности платонического знания. Я выбираю Мертона, потому что считаю его замечательным примером штампованного академического обскурантизма. Каковы главные просчеты Мертона, я понял из его гневного и угрожающего семистраничного письма ко мне, оставившего у меня впечатление, что он не слишком хорошо знаком с тем, как мы торгуем опционами, то есть со своей собственной темой. Он, кажется, уверен, что трейдеры опираются на так называемую точную экономическую теорию, как будто птицам нужно изучать примитивное инженерное дело, чтобы летать. Глядя на его методологию, я вижу следующую картину. Он начинает с чисто абстрактных посылок, абсолютно нереальных, таких как гауссовые вероятности и иже с ними. Затем он выводит из них теоремы и доказательства. Математика стройна и элегантна, теоремы согласуются с другими теоремами современной портфельной теории, которые, в свою очередь, согласуются еще и с другими теоремами, образующими в совокупности величественную теорию того, как люди потребляют, сберегают, справляются с неопределенностью, тратят и строят планы на будущее. Он исходит из того, что нам известен приблизительный ход событий. Ужасное слово «равновесие» встречается повсюду. Но все здание подобно абсолютно замкнутой игре с жесткими правилами, вроде монополии. К ученому, применяющему такую методологию, подходит определение, данное Джоном Локом безумцу. Это тот, кто правильно развивает ошибочные постулаты. Настоящая, элегантная математика обладает таким свойством. Она верна абсолютно, а не на 99%. Это свойство привлекает механистические умы, которые не хотят разбираться с неоднозначностями. К сожалению, нужно где-то смухлевать, чтобы мир улегся в прокрустово ложе совершенной математики, и надо к чему-то подладить свои постулаты. Но, как показывает цитата из Харди, профессиональные, так называемые чистые математики, по крайней мере, абсолютно честны. Значит, неразбериха начинается тогда, когда некто вроде Мертона пытается отстаивать стерильную правильность своих математических выкладок, вместо того, чтобы задуматься об их соответствии реальности. Вот где можно поучиться у силовиков. Им плевать на совершенные игровые силлогизмы. Они хотят отталкиваться от реального, ощутимого. В конце концов, цена их ошибок – жизни. Я упоминал в главе 11, что первыми, кто начал играть в так называемое «формальное мышление», фабрикуя липовые посылки с целью породить точные теории, были Пол Сэмюэлсон, наставник Мертона, и в Соединенном Королевстве Джон Хиггс. Эти двое загробили идеи Джона Мейнарда Кейнса своей попыткой их формализовать. Кейнс интересовался неопределенностью и сетовал, что жесткие модели сужают кругозор. Поборниками формального мышления были также Кеннет Эроу и Жерар Дебрё. Все четверо – нобилиаты. Все они находились под чарами ее величества математики. Такое состояние Дьедоне называл музицированием разума, а я называю безумием Лока. Всех их можно смело обвинить в создании воображаемого мира, в котором их математика – неограниченная властительница. Проницательный ученый Мартин Шубик, считавший, что крайняя степень абстрактности этих моделей на несколько уровней выше необходимого, делает их совершенно непригодными, подвергся остракизму, как обычно бывает с инакомыслящими. Средневековая медицина тоже была основана на идеях равновесия, и как теология руководствовалась взглядом сверху вниз. К счастью, представители этой школы остались не у дел, так как не могли соревноваться с хирургами, смотревшими на свое ремесло снизу вверх. То есть отталкивавшимися от опыта, накопленного простыми цирюльниками-зубодерами, благодаря которым и родилась неплатоновская клиническая наука. Если сегодня я жив, то это потому, что схоластическая медицина с ее взглядом сверху вниз отошла в прошлое несколько столетий тому назад. Если вы усомнитесь, как я, в ценности достижений таких людей, как Мертон-младший, они потребуют стройного доказательства. То есть они задают правила игры, и вы должны играть по ним. Как выходец из деловой среды, где главная ценность – это умение применять путанную, но эмпирически приемлемую математику, я не признаю претензий на ученость. В выморочной науке, ищущей определенности, я предпочитаю процветающее и изощренное ремесло, которое сродни трюкачеству. А может, эти модельеры неоклассики заняты чем-то похуже? Может, они заняты тем, что епископ Юэ назвал «производством определенности»? Таблица четвертая. Два подхода к случайности. Левая колонка – скептический эмпиризм, неплатоническая школа. Правая колонка – платонический подход. Левая колонка – интерес к тому, что лежит вне платонической складки. Правая колонка – сосредоточенность на внутренности платонической складки. Далее, соответственно, по колонкам. Уважение к тем, у кого хватает смелости сказать «я не знаю». Вы все время критикуете наши модели. Эти модели – единственное, что у нас есть. Толстый Тони, доктор Джон. Для эмпирика-скептика черный лебедь – основной источник случайности. Для платоника основной источник случайности – обычные колебания, скачки для него второстепенны. Взгляд снизу вверх, взгляд сверху вниз. Эмпирик-скептик обычно не надевает костюма, разве что на похороны. Платоник носит темные костюмы, белые рубашки, говорит монотонно. Предпочитает приближенность к правоте. Всегда точно не прав. Минимум теории считает теоретизирование болезнью, которой надо сопротивляться. Все, по его мнению, должно укладываться в некую грандиозную общую социоэкономическую модель и соответствовать точной экономической теории. Презирает так называемую описательность. Не верит, что можно легко просчитать вероятности. Все платонические структуры зиждутся на предположении, что вероятности вычисляемы. Образец. Секст-эмпирик и его медицинская школа. Образец. Механика Лапласа, мир и экономика как часы. Интуиция, развиваемая практикой. Сначала опыт, потом книги. Опора на научные труды. Сначала книги, потом практика. Наука не источник вдохновения. Инструмент начатки математики и компьютерной методики. Источник вдохновения – физика. Инструмент – абстрактная математика. Идеи, основанные на скептицизме, на непрочитанных книгах библиотеки. Идеи, основанные на вере, на том, что представляется известным. Исходная точка рассуждений – крайний стан. Исходная точка рассуждений – средний стан. Изощренное ремесло – дурная наука. Левая колонка – стремление к неабсолютной правоте в широком наборе явлений. Правая колонка – стремление к абсолютной правоте в узкой модели с точно заданными параметрами. Давайте разберемся. Скептический эмпиризм защищает противоположный метод. Мне важнее посылки, чем теории. Я хочу минимально зависеть от теории, прочно стоять на собственных ногах и жить, по возможности, без сюрпризов. Я хочу быть более или менее прав, а не точно не прав. Изящество теории часто указывает на ее платоничность и слабость. Оно искушает тебя, заставляя искать изящество ради изящества. Теория как лекарство или правительство. Часто бесполезна, иногда необходима, всегда своекорыстна и иногда смертельна. Поэтому ее надо использовать осторожно, умеренно и под тщательным наблюдением взрослых. Различие в таблице, приведенной выше, между моим образцовым современным эмпириком-скептиком и тем, что представляют собой так называемые «щенки Самуэлсона», можно перенести и на другие дисциплины. Я изложил свои идеи в области финансов, потому что там я отточил их. Рассмотрим теперь категорию людей, от которых принято ожидать большей раздумчивости – философов.